задним числом уже в эмиграции, Троцкий будет усиленно распространять версию, что Ленин привлек его в блок против Сталина и хотел осуществить вместе с ним Троцким акцию смещения генсека на 12-м съезде партии. В книге «Моя жизнь» Троцкий утверждает, что Ленин систематически и настойчиво ведет дело к тому, чтобы нанести на 12-м съезде в лице Сталина жесточайший удар бюрократизму, круговой поруке чиновников, самоуправству, произволу и грубости. Ленин успел, в сущности, пишет далее Троцкий, объявить войну Сталину и его союзникам. Причем и об этом узнали лишь непосредственно заинтересованные, но не партия. Зачем понадобились эти откровения? А затем, чтобы без обиняков заявить, Ленин готовил его, Троцкого, своим преемником. С этой целью он по-своему комментирует ленинское письмо к съезду и делает вывод: бесспорная цель завещания — облегчить мне руководящую работу. Ленин хочет достигнуть этого, разумеется, с наименьшими личными трениями. Вот в этих словах весь потаенный, да и потаенный ли, смысл долгой борьбы Троцкого. Он уже видел себя лидером, диктатором, вождем. О несостоятельности версии Троцкого говорят ленинские строки. Ленину совсем ни к чему был блок с Троцким для смещения Сталина. Авторитет Ленина был непререкаемым. Другое дело, что иногда в силу разных высот интеллектов его не понимали. Когда Владимир Ильич заболел, это непонимание кое-кто пробовал объяснить следствием болезни, трудностью общения, оторванностью вождя от реалий бытия, однако не вызывает сомнений. Если бы Владимир Ильич был здоров, одно его предложение о замене генсека на заседании Политбюро, подкрепленное, как всегда, глубокими аргументами, сыграло бы свою роль. Ленин счел неудачной фигуру Сталина на посту генсека. Но не менее неудачной, а политически тоже опасной, была и кандидатура Троцкого. До смерти Ленина отношения Сталина с Троцким были сложными. Сталин вначале даже восхищался трибуном, но впоследствии довольно быстро понял, что кажимость Троцкого еще не отражает всей его сути. Сталин раньше других, не считая, разумеется, Ленина, почувствовал, что Троцкий замахнулся на роль преемника вождя. Постепенно внутренняя неприязнь Сталина к Троцкому вылилась в тщательно скрываемую до поры до времени ненависть. Про себя Сталин своего врага мысленно называл авантюристом, жуликом, перефразируя ленинские слова о жульничании бывшего меньшевика Троцкого. Обладая отличной памятью, он нанизывал многочисленные ошибки, зигзаги, повороты, авантюры Троцкого на нить своих будущих аргументов, разоблачений, критики, осуждения. Он не забыл революционные фразы Троцкого во время Бреста, смахивавшей на предательство. Помнил, как Троцкий отдал приказ расстрелять большую группу политработников Восточного фронта за измену нескольких военспецов. Трагедию удалось предотвратить лишь благодаря вмешательству Ленина. Держал в уме нелепое предложение Троцкого о посылке корпуса кавалерии в Индию для инициирования революции. Памятовал о кукушке Троцкого, которая была готова прокуковать конец советской власти. Многим не нравилось, что вскоре после революции Троцкий окружил себя целым штатом помощников и секретарей, Глазман, Бутов, Сермукс, Познанский и другие оруженосцы помогали Троцкому вести большой архив, переписку, готовить тезисы и материалы к бесчисленным статьям и выступлениям, давали нередко и творческие импульсы.